наставление черепахи, садовой улитки, встреченной на полдороге между домом и забором, увитым белыми и розовыми юнками. Не торопись и не спеши, покой сокровище души.